претерпевший же до конца, спасен будет. Формула старая. Проще сказать, выдержавший до конца, то есть устоявший в свете, во мне устоявший, будет спасен. От чего? От смерти. Для чего? Для жизни. Во мне устоять означает принятие учения моего, следование ему и приложение его в жизни в течение всех дней пребывания своего на земле. Но во мне устоять означает и нечто большее. Означает памятование обо мне постоянное, когда можно сказать, что лик мой в сердце живет, и присутствие мое ощущаемо явно. Это и есть самое главное, ибо тогда дух силы находит и устоять до конца в свете, то есть во мне.